Глава 68. Вася. То есть теперь Лера отмеряет шагами комнату, а мы с Олесей забрались ногами на диван и следим за ее быстрыми перемещениями. «Ты ехать не хочешь?» Закусываю губы и пожимаю плечами. Рассказала девочкам о своей беременности, и теперь вот обсуждаем, что делать дальше. «Если честно, то нет. Значит, вся наша работа была напрасна?» Лера хмурится сильнее. Мы с Олесей переглядываемся. Да уж, если упрямая блондинка вбила себе что-то в голову, заставить ее передумать может быть крайне проблематично. Откусываю соленый огурец, запивая его сладким чаем. И почему раньше я никогда такое не ела? Это же ужасно вкусно. Я считаю, что тебе нельзя прятать голову в песок, настойчиво убеждает Лера. Нельзя притворяться, что Влад внезапно превратился в законопослушного гражданина, просто потому, что теперь ты ждешь от него ребенка. Да, но... Слабо протестую, откусывая очередной хрустящий кусочек. Никаких «но». Если хочешь, давай я одна поеду. Обещаю, что в полицию заявлять не буду. Просто разузнаю, что к чему. Не зря же я узнала о месте проведения этой сходки. Мы ведь все подготовили. Олеся... «Но ты чего молчишь? Помоги мне!» Олеся поворачивается ко мне и внимательно смотрит прямо в глаза. «Я понимаю, что тебе не хочется в нем снова разочаровываться», мягко говорит она. «Но, с другой стороны, если Влад и правда занимается чем-то криминальным, то разве не лучше будет, если ты обо всем узнаешь заранее? Предупрежден, значит вооружен». Вздыхаю, признавая правоту подруг. Раз уж мы зашли так далеко, то, пожалуй, надо довести дело до конца. Я должна раз и навсегда узнать правду про Шумовского. Пусть даже от этого мне снова будет больно. Лучше сразу содрать пластырь, чем отрывать по маленькому кусочку. Встаю с дивана и, внимательно посмотрев на подруг, уверенно заявляю. «Ладно, была не была. Едем!» «Ура! Вот это другой разговор!» Радостно хлопает в ладоши Лера. Олеся взволнованно пожимает мне руку. «Ты молодец», – шепчет она. «Я тут план подготовила». Лера копается в своей сумке, а потом выкладывает на журнальный столик огромный листок бумаги и расправляет его. «Значит так, пройдемся по нему еще раз». Мы с Олесей переглядываемся и склоняемся над столом. «Что ж, сегодня нас ждут те еще приключения». Когда Лера была в прокуратуре, ей удалось выяснить, что темные делишки Влад и Витя будут решать в шикарном загородном комплексе. К счастью, у Леры и там оказались связи, и она смогла договориться со знакомой, чтобы нас пропустили на территорию. Возможно, мы даже сможем переодеться в одежду обслуживающего персонала, чтобы подобраться поближе к... «Ну что, все готовы?» Лера воодушевленно улыбается. Не устаю поражаться тому, насколько эта, на первый взгляд, избалованная мажорка любит приключения. «Готовы!» – вздыхаю, надевая обувь. «Тогда поехали!» Мы выходим на улицу и спускаемся вниз, к машине Леры. Сердце так и бухает в груди. Не могу поверить в то, что, наконец, скоро узнаю, что Влад так настойчиво скрывал от меня все это время.